свете, дорог каждый час. Время съест и нас не целоваться бы, если бы не ветер. Чувство ренессанс, это просто фарс. Мой белый город, мой белый город, мой бедный город, белое братство снегов и метелей. Вьюг и поземок был принят на время. Мой бедный город, бедный город, мы страсти забыли, с ленью в постели мы ждем апреля. Осталось 4 недели до цели. Мой белый город, я-хей. Омут колодца сулит мне безделье, солнце мутный глаз, как в кольце топаз. Это конец, я расстаюсь с кобелью, реки без прикрас. Акиуау джаз, мой белый город, мой белый город, мой бедный город, в белое братство снегов и метелей. Вьюг и поземок был принят на время. Мой бедный город, ей-хей. Мой бедный город, мы страсти забыли, с ленью в постели мы ждем апреля. Осталось 4 недели до цели. Мой белый город, yeah.